Глава 26. Снаружи группу ждал все тот же середняк с уже запущенными турбинами. Пока роботы цеплялись в захваты, пехотинцы погрузили всех раненых и одного убитого. Геликоптер легко поднялся и взял курс на базу, но не успел он пролететь и километра, как мимо иллюминаторов по левому борту проскочила пара дронов, а затем над местом недавней подземной схватки поднялся огромный гриб копотного пламени. Джек с Хиршем обменялись понимающими взглядами, а Шойбле ничего не заметил. Он сидел чуть поодаль, прикладывая к обожженному боку компресс. Но капитан Лефлер видел все и лишь развел руками, а потом, покинув свой начальственный стульчик, подошел к Джеку с Хиршем и сел на отделочную панель, под которой были спрятаны технологические трубопроводы. «Ну, и как вам у нас, ребята?» Спросил он нарочито бодрым голосом. Но в следующее мгновение их настигла взрывная волна, и тяжелый транспорт швырнуло, словно смятый пакет. «Воздушная яма!» Пояснил Лефлер, натужно улыбаясь. «Они взорвали сферу, сэр!» Сказал Джек, поглядывая на разместившихся прямо на полу пехотинцев, которым бинтовали кому руку, кому ногу. Эти воины не были похожи на победителей. «Не коситесь так, капрал. Завтра мы получим новых солдат, а эти отправятся в благоустроенные госпитали». «Да уж видел я эти госпитали, сэр. Не советую там оказаться». Усмехнулся Джек, и Хирш дернул его за рукав. «Хорошо», – произнес капитан и вздохнул. «Мы сегодня реализовали разведывательную информацию. Кое-что у меня было, остальное мы добыли в бою». «Мы шли вслепую, сэр», – заметил Хирш. Он заговорил об этом первым, чтобы сдержать Джека. «Да, мы шли вслепую, мы понесли потери. Но завтра нам пришлют любое количество пехотинцев и все что угодно, лишь бы опередить врага, который уже давно находится здесь и планирует...» «Что планирует?» – тотчас спросил Джек. «А хрен его знает, капрал», – ответил капитан, пожав плечами. «Бесспорным фактом является лишь то, что они опережают нас на десятки шагов. Мы не знаем, что случится в следующий момент. Высадка небольшой экспедиции или массированная атака на всех планетах сразу. Поэтому действовать приходится отчаянно, опираясь на разрозненные куски информации. Сегодня нам повезло, и мы на этих кусочках одержали победу, хотя потеряли сфероид. Но еще в трех местах подобные команды были уничтожены полностью, вместе с пехотой и роботами. Как вам такое?» Джек с Хиршем снова переглянулись. Они понимали, о чем говорит капитан, и теперь им становилось понятнее положение, в котором он оказался. «Мы можем выяснить, откуда прибыли дроны, взорвавшие подземную базу?» – спросил Джек. «Можем. Такая возможность у нас имеется. Но тогда нам придется атаковать другую малоизвестную подземную базу, потом еще одну и еще. Вы к этому готовы?» «Мы готовы, сэр», – кивнул Хирш. «Нам это не впервой. У нас каждая десантная операция была крайней, без гарантий безопасности». «Рад это слышать, господа. Собственно, кроме вас мне не на кого было опереться. И я рад, что не ошибся». Сказав это, Лефлер вернулся на свое место, а Джек покосился на Хирша и покачал головой. «Ну что?» – недовольно спросил лейтенант. «Это был театр, Тедди». «Да, комрад, это был театр. Но это был хороший театр, разве нет?» «Хороший», – вынужденно согласился Джек. «Хороший, Тедди. И давай поспим. Надоели этот грохот и шум?»